Глава 6. Начало. Адриана. Неужели вы поладили? Господи, ты услышал мои молитвы! Лили смеется над тем, как я сооружаю на прямоугольном хромированном подносе целый натюрморт. Завтрак мистера «Угрюмая задница» сегодня состоит из яичницы с беконом, украшенной помидорами черри, капучино с ложечкой сахара и творожной запеканки, политой соленой карамелью. Я питаю слабость готовки, поэтому, положа руку на сердце, эта часть обязательства будет даже приятной. Люблю создавать красоту из простых вещей. Не стоит спешить с выводами, Лили. Это просто результат спора. Отмахиваюсь я, выкладывая последний крохотный томат. Я изобразила помидорами сердитые эмодзи с бровями в стиле красной птицы из Angry Birds. «Худой мир лучше доброй войны», — изрекает она, добродушно улыбаясь. «Спасибо за завтрак, детка. Ты, как всегда, на высоте». Мягко обхватив голову, она звонко целует меня в лоб, что каждый раз неизменно оказывает согревающий эффект. Такое же проявление материнской любви относится и к Киану, когда ей удается его поймать. «Чуть не забыла. Звонил мастер из автосервиса. Твой Бьюик пробудет у них до среды, поэтому придется поездить на учебу с Киланом. Очень вовремя у вас наладилось общение». И, подмигнув, упорхает в свою спальню. «Должно быть, будить Макса. Чудесно! Их сын меня живьем сожрет после того, как я озвучу эту новость». Взявшись за ручки на подносе, держу курс на комнату вышеупомянутого мистера, но, дойдя до двери, понимаю, что из-за занятых рук не могу ни постучать, ни открыть дверь. И вообще, не имею ни малейшего представления, спит он еще или нет. Обычно после вечеринок Киллан дрыхнет до обеда, но в обед у меня свои планы, так что пусть ест холодный завтрак. Его проблемы. Поставив поднос на пол, прислоняюсь ухом к двери, пытаясь уловить шорох или любой другой звук, сигнализирующий о том, что парень проснулся. Тишина. Так, зверя лучше не будить, чтобы насладиться еще несколькими часами спокойствия. Тихонько опускаю ручку и сначала приоткрываю дверь лишь слегка. Увидев щель мирно спящего Киона, открываю ее полностью и, снова взяв поднос в руки, прохожу внутрь. Его спальня отличается от моей наличием грязищи и разбросанных вещей, и огромным стеллажом, в котором гордо красуются кубки разной величины. В остальном у нас абсолютно идентичные комнаты, но в зеркальном отражении. Подхожу к кровати, стараясь не смотреть на спящего, и бесшумно ставлю завтрак на прикроватную тумбочку, расположенную ближе ко мне. Честное слово, я не планировала здесь задерживаться. Даже мысли такой не было. Наверное. Я уже сделала шаг назад в сторону двери, но какая-то сверхъестественная сила заставила взглянуть на Кроу. К лицу тотчас приливает раскаленный жар, будто я совершаю нечто постыдное, неправильное, аморальное. Но отчего-то не могу оторвать глаз от Киллана. В спящем состоянии его лицо выглядит особенно красивым, расслабленным. Брови, которые он обычно сводит к переносице, сейчас образуют аккуратные изломы над сомкнутыми веками. Следом изучаю чувственные розовые губы чуть дольше положенного. Хотя кого я обманываю? Мне вовсе не положено заниматься подобным. Желание смочить горло становится невыносимым. Но я боюсь лишний раз глотнуть, чтобы не выдать себя. Продолжаю бесстыдно вести взгляд все ниже и ниже. Тонкой простыней прикрыты лишь его бедра. Поэтому вид на голый торс открывается умопомрачительный. Редкие завитки волос украшают мускулистую грудную клетку, сходясь под ребрами в тонкую дорожку, убегающую вниз. Туда же бесконтрольно движется и мой взор, пока не застывает на выпуклости, с каждой секундой увеличивающейся все больше. Готова поспорить, мои глаза сейчас стали похожи на блюдца. Он что, без трусов? Совсем-совсем голый? Задерживаю дыхание, собираясь бежать отсюда, сломя голову. Но до меня доносится еле слышный стон, и я вся обращаюсь в камень, молясь всем святым угодникам о том, чтобы Киллан сейчас не проснулся. На его висках проступают мелкие бусинки пота, и он начинает учащенно дышать, словно его лихорадит, словно он пытается противостоять сладостной пытке, которой его подвергли в сновидении. Член под тонкой тканью приобретает четко различимую форму, и меня она всерьез пугает. Нет, не так. Меня пугает все. начиная от толщины и заканчивая длиной. Надо погуглить, до какого возраста растут пенисы. Боже, о чем я думаю? Я сошла с ума? Нужно бежать отсюда без оглядки. Но я продолжаю обворовывать Кроу, лишая самого сокровенного, той стороны жизни, которая была мне неведома, на которую установлен негласный запрет не только из нравственных принципов, но и из собственных железных убеждений. Мое тело, мой предатель и самый злейший враг. Между ног против воли становится очень влажно. Внутри все полыхает адским пламенем, разжигающим преступное желание коснуться себя или вновь почувствовать его касание. Налившийся клитор начинает болезненно ныть из-за незажившего прокола, но возбуждение, наоборот, нарастает со стремительной силой. Боль повышает восприимчивость, и мне это очень нравится. В какой-то момент она достигает такого непреодолимого пика, что любые болезненные ощущения обращаются в ничто. Они просто-напросто притупляются. Прикусываю указательный палец, чтобы не издать ни звука, и воровато оглядываюсь на не до конца закрытую дверь. Хорошо, что спальня Макса и Лилиан в противоположной стороне квартиры. Иначе я не представляю, как бы объясняла это недоразумение. Как объяснить самой себе все, что я сейчас испытываю. Киллан закидывает левую руку над головой, а правый ныряет под простыню, шумом выдыхая. Он что, проснулся? Нет, нет, только не открывай глаза. Умоляю его про себя, пока мягкой поступью отхожу к дверному проему, опускаю взгляд в пол, чтобы сбросить это проклятое наваждение, и с облегчением перевожу дух, когда стопа касается прохладного паркета в коридоре. Прикрываю дверь и несусь к себе, как ошпаренная, прикидывая в уме, какая формула теории вероятности подойдет к моей ситуации. Хочется верить, что я попаду в этот процент преступников, которые никогда не окажутся уличенными. Киллан. Теплый завтрак на тумбочке не оставляет сомнений. Адриана была здесь какие-то минуты назад. Проведя пальцами по волосам, бегала, анализируя обстановку в комнате, сам не понимая, какие изменения ожидаю увидеть. Взгляд останавливается на неплотно закрытой двери, и в мозг тут же прокрадывается догадка. Эта злюка обычно так бабахает дверями, что стены дрожат. Успела рассмотреть что-то интересное, поэтому свинтила. Даже не захлопнув ее, комкаю простынь, оскверненную спермой, и швыряю на пол, чтобы закинуть стиральную машину после завтрака и душа. Нет, в обратном порядке, учитывая обстоятельства. Совместные тусовки с Адри на меня плохо влияют. И дело не в похмелье благодаря таблетке, которую я стащил у отца Доминика, пока гостил летом в Барсе. До последнего сомневался в ее эффективности, был уверен, что неправильно понял подслушанный разговор про волшебный эффект препарата, нейтрализующего воздействие алкоголя. Но результат налицо. Победу в пари я одержал. Пусть и несправедливую, да простит меня Ник. Что поделать? Совесть не то, чем я могу похвастаться. Но головная боль с утра все равно была бы меньшим злом по сравнению с измотавшим меня сном. По ощущениям, почти неотличимым от яви. Мне снился вчерашний долбанный танец. Только на стуле сидел я, а крутила своей задницей возле меня она. К чему это привело, лучше не вспоминать, потому что все, что я перед собой теперь вижу, эту голую Адриану, которую я трахал, как одержимый, прямо на глазах у всех, прямо на сцене, чтобы каждый видел, она моя, идиот, извращуга. Во сне я совсем слетел с катушек, закончив начатое в нем уже в реальности. А теперь пусть Линден молится, чтобы я не смог выбить из нее правду. Пусть лучше соврет, чем сознается, что познакомилась со мной ближе, чем я того желал. Держись, чертовка, я научу тебя стучаться в дверь. Спустя почти час подхожу к спальне Адрианы, еще сильнее разозленной новостью о том, что я несколько дней буду катать ее на учебу и тренировки. Поэтому, не церемонясь, врываюсь в комнату, мгновенно находя взглядом свою жертву. Судя по мокрым волосам и полотенцу, машинально прижатому спереди при моем появлении, она только что пришла из ванной. «Ты сдурел?» Первоначальный испуг в глазах молниеносно сменяется яростью. «Быстро вышел отсюда!» «А то что?» Спрашиваю издевательским тоном, надвигаясь на нее размашистым шагом. Она отступает по мере моего приближения, пока не упирается в дверь гардеробной. Жаль, за Адрианой нет зеркала, иначе удалось бы рассмотреть упругое сокровище, над которым она все эти годы так усердно тряслась. Заодно сравнил бы и убедился, что во сне все было куда лучше. Воинственный запал Адри слегка угасает, когда я упираю руки по обе стороны от ее головы, оставляя между нами критическое расстояние. Не собираюсь ее трогать, но она же этого не знает. Линден загнан в ловушку и не может меня оттолкнуть, так как руки заняты удерживанием махровой тряпки, не доходящей даже до середины бедер. «Отодвинься!» предпринимает слабую попытку решить все мирным путем. «Я сделала завтрак! Что еще тебе надо?» «Пришел сказать спасибо!» Притворно улыбаюсь напротив ее лица, обманчиво невинного из-за отсутствия косметики. Адриана хочет выглядеть задиристой, но длинные черные ресницы трепещут, выдавая внутреннюю нервозность. Неприятно быть застигнутой врасплох. «Пожалуйста, а теперь вали и впредь не вламывайся сюда!» От нее пахнет каким-то фруктовым леденцом, и в голове совсем не к месту вспыхивает картинка, как я посасываю ее язык, пробуя на вкус. «Черт, черт! Это касается и тебя, Адри!» Угрожающе понижаю голос, чтобы скрыть возбужденную охриплость. «То, что я не запер дверь на замок, еще не значит, что ко мне можно входить без стука. Вдруг я не один или занят чем-то? Важным!» Усмехаюсь ей в лицо. «Ты сам просил завтрак в постель!» Бунтует она. «Если это условие отменяется, я буду нереально счастлива!» «Ну уж нет!» Хмыкаю я. «Ты отработаешь штуку баксов по полной программе и не вздумай отлынивать!» С удовольствием наблюдаю, как ее щечки густо краснеют от злости, а брови все ближе сдвигаются друг к другу. «Если деньги в пиджаке предназначались не мне, это справедливая компенсация за то, что я тебя прикрыла!» Цедит она, облизнув губы. «Я их не верну, даже не надейся!» Уровень наглости этой девушки иногда поражает. «Да, деньги я засунул в карман специально. Не взяла бы? Не страшно. Взяла? Хорошо. Потому что я намерен выяснить, куда и столько бабок. Мы отошли от темы. Напоминаю я начало нашей беседы. С этого момента без стука ко мне не входить. Это тебе понятно? Тогда завтракай на кухне. Это тебе понятно?» Дерзит в ответ. «Адри, ты нарываешься. Просто, блядь, стучи в мою гребаную дверь, если не хочешь неприятностей. Грубо высекаю я. Или дело в другом, а?» Она прищуривается, типа не понимает, о чем я толкую. «Любишь подглядывать?» Спрашиваю с ухмылкой и внимательно слежу за ее реакцией. «Наблюдала или нет?» «Ты больной псих!» Взрывается она и, забывшись, толкает меня рукой в плечо. От этого действия одна половина полотенца съезжает вниз, как и мой взгляд, намертво прилепившийся к оголенной правой груди, с аккуратным, розовым, торчащим, соском. Спохватившись, Адриана опять прикрывается, но у меня, как назло, отличная фотографическая память. Я успел заметить поблескивающую серьгу в виде штанги и готов отдать любой свой орган на отсечение, что в другом соске есть такая же. «Все рассмотрел!» Выпаливает злостно. На ее личике красуется смущение, хоть она и пытается его усиленно скрыть. «Было бы что рассматривать!» Кривлю рот в усмешке, не меняя положения. Если отодвинусь сейчас, ей 100% бросится в глаз мой уже пятиминутный стояк, который не скроют ни одни штаны. Это никуда не годится. Почему тело стало на нее так реагировать? «Какая же ты сволочь, Килан!» Адри на миг поджимает губы, будто сдерживается, а потом ее прерывает. «Чтоб ты знал, я видела, как ты дрочи утром, ясно? И там тоже совсем не на что смотреть. А теперь свали из моей спальни и больше не смей сюда входить, иначе я...» «Иначе что?» Враждебно проговариваю я, борясь с желанием опустить Адриану на колени и заткнуть бесстыжий рот членом, на который ей не пришлось бы смотреть. Она бы им нахрен давилась, а потом снова и снова забирала свои слова назад. Что-то никто не жаловался на размер до нее. И сколько, черт возьми, членов она перевидала, чтобы сравнивать? Зубы практически скрежещут друг от друга при этой мысли. «Стерва, я расскажу родителям о твоем секрете. Шпионишь за мной?» Ухмыляюсь я, ничуть не удивившись такому раскладу. Эта проныра везде влезет. «А что? если мне также есть чем крыть. Не удержавшись, прихватываю прядь ее мокрых волос, вынуждая склонить голову в более подчиненное положение. Адриана не оказывает никакого сопротивления. Выжидает, что будет дальше. Пронзает насквозь необыкновенно чистой синевой в глазах, совсем не подходящей их распущенной и взорвавшейся обладательнице. Чем? Никак не уймется она. Например, тем, как ты добываешь дополнительные деньги. Неужели не хватает того, что дают родители? По ее лицу тенью пробегает тревога. «Николь тебе рассказала?» Выдыхает она. «Надо же! Попалась на мой блеф! Я-то думал, что она за наличку показывает младшекурсникам сиськи. А тут и Николь замешана. Чем дальше, тем хуже. Неважно. Решаю оставить ее мучащейся в догадках и рывком отталкиваюсь от стены, выпуская волосы на свободу. Эрекция поутихла. Теперь можно спокойно отсюда уйти. В любом случае, наше дальнейшее общение будет зависеть от тебя. Разболтаешь ты, не останусь в долгу и я. И стучись в дверь». Сделав пару шагов назад, разворачиваюсь. Но включенный ноутбук на письменном столе вынуждает замедлиться. Ни для кого не тайна, что Адриана увлекается дизайном интерьера и архитектурой. Но конкретно сейчас я залипаю на других моментах, мигом остужающих разгоряченную кровь в венах. Открытое на экране приложение с трехмерной моделью дома в разрезе в одночасье переносит в прошлое. «Ты уйдешь или как?» В меня сзади летят словесные колючки, и я без всяких возражений выхожу вон, чтобы не показывать проявленный интерес. Но увиденное уже не развидеть. Множество вопросов и предположений теперь беспрестанно гудят в черепной коробке назойливой сиреной. В комнате, которую я сразу распознал как гостиную, были размещены такие мелочи, как вазы с цветами, картины на стенах и рояль. Большой диван в классическом стиле залит нужным желтым цветом. Даже та самая широкая винтовая лестница с несуразными позолоченными перилами имелась. Но больше всего сбивает с толку другое. Если Адри ничего не помнит из своего прошлого до пожара, то как смогла с такой дотошной точностью воспроизвести свой собственный дом изнутри?